Это тонкое лицо напоминало циферблат небольших часов, слабо светящийся в темной комнате, когда, проснувшись среди ночи, хочешь узнать время и видишь, что стрелки точно показывают час, минуту и секунду, и этот светлый молчаливый лик спокойно и уверенно говорит тебе, что ночь проходит, хотя и становится темнее, и скоро снова взойдет солнце. «В чем дело?» — спросил Монтек у своего второго подсознательного «я». «У этого чудачка, который временами вдруг выходит из повиновения и болтает неведомо что, не подчиняясь ни воле, ни привычке, ни рассудку». Он снова взглянул на стену. Как похоже ее лицо на зеркало. Просто невероятно. Многих ли ты еще знаешь, кто мог бы так отражать твой собственный свет? Люди больше похожи на... Он помедлил в поисках сравнения, потом нашел его, вспомнив о своем ремесле. На факелы, которые полыхают во всю мощь, пока их не потушат. Но как редко на лице другого человека можно увидеть отражение твоего собственного лица, твоих сокровенных трепетных мыслей. Какой невероятной способностью перевоплощения обладала эта девушка. Она смотрела на него, Монтега, как зачарованный зритель в театре марионеток, предвосхищала каждый взмах его ресниц, каждый жест руки, каждое движение пальцев. Сколько времени они шли рядом? 3 минуты, 5? И вместе с тем, как долго? Каким огромным казалось ему теперь ее отражение на стене? Какую тень отбрасывала эта тоненькая фигурка? Он чувствовал, что если у него зачешется глаз, она моргнет. Если чуть напрягутся мускулы лица, она зевнет еще раньше, чем он сам это сделает. И, вспомнив об их встрече, он подумал: «Да ведь право же, она как будто знала наперед, что я приду. Как будто нарочно поджидала меня там, на улице, в такой поздний час». Он открыл дверь спальни. Ему показалось, что он вошел в холодный, облицованный мрамором склеп после того, как зашла луна. Непроницаемый мрак, ни намека на залитый серебряным сиянием мир за окном. Окна плотно закрыты, и комната похожа на могилу, куда не долетает ни единый звук большого города. Однако комната не была пуста. Он прислушался. Чуть слышный комариный звон, жужжание электрической осы, спрятанной в своем уютном и теплом розовом гнездышке. Музыка звучала так ясно, что он мог различить мелодию. Он почувствовал, что улыбка соскользнула с его лица, что она подтаяла, оплыла и отвалилась, словно воск фантастической свечи, которая горела слишком долго и, догорев, упала и погасла. Мрак. Темнота. Нет, он несчастлив. Он несчастлив. Он сказал это самому себе. Он признал это. Он носил свое счастье как маску, но девушка отняла ее и убежала через лужайку, и уже нельзя постучаться к ней в дверь и попросить, чтобы она вернула ему маску. Не зажигая света, он представил себе комнату. Его жена, распростертая на кровати, неукрытая и холодная, как надгробное изваяние, с застывшими глазами, устремленными в потолок, словно притянутыми к нему невидимыми стальными нитями. В ушах у нее плотно вставлены миниатюрные ракушки, крошечные с наперсток радиоприемники-втулки и электронный океан звуков, музыка и голоса волнами омывает берега ее бодрствующего мозга. Нет, комната была пуста. Каждую ночь сюда врывался океан звуков, и, подхватив Милдред на свои широкие крылья, баюкая и качая, уносил ее, лежащую с открытыми глазами, навстречу утру. Не было ночи за последние 2 года, когда Милдред не уплывала бы на этих волнах, не погружалась бы в них с готовностью еще и еще раз. В комнате было холодно. но Монтек чувствовал, что задыхается. Однако он не поднял штор и не открыл балконной двери. Он не хотел, чтобы сюда заглянула луна. С обреченностью человека, который в ближайший же час должен погибнуть от удушья, он ощупью направился к своей раскрытой, одинокой и холодной постели. За мгновение до того, как его нога наткнулась на предмет, лежавший на полу, он уже знал, что так будет. Это чувство отчасти было похоже на то, которое он испытал, когда завернул за угол и чуть не налетел на девушку, шедшую ему навстречу. Его нога, вызвав своим движением колебание воздуха, получила отраженный сигнал о препятствии на пути и почти в ту же секунду ударилась обо что-то. Какой-то предмет с глухим стуком отлетел в темноту. Монтек резко выпрямился и прислушался к дыханию той, что лежала на постели в кромешном мраке комнаты. Дыхание было слабым, чуть заметным, в нем едва угадывалась жизнь. От него мог бы затрепетать лишь крохотный листок, пушинка, один единственный волосок. Он все еще не хотел впустить в комнату свет с улицы. Вынув зажигалку, он нащупал саламандру, выгравированную на серебряном диске, нажал. Два лунных камня глядели на него при слабом свете прикрытого рукой огонька. Два лунных камня, лежащих на дне прозрачного ручья. Над ними, не задевая их, мирно текли воды жизни. «Милдред!» Ее лицо было как остров, покрытый снегом. Если дождь прольется над ним, оно не ощутит дождя. Если тучи бросят на него свою вечно движущуюся тень, оно не почувствует тени. Недвижность, немота. Только жужжание ос втулок, плотно закрывающих уши Милдред. Только остекленевший взор и слабое дыхание, чуть колеблющие крылья ноздрей. Вдох и выдох, вдох и выдох, и полная безучастность к тому, что в любую минуту даже и это может прекратиться навсегда. Предмет, который Монтек задел ногой, тускло светился на полу возле кровати. Маленький хрустальный флакончик, в котором еще утром было 30 снотворных таблеток. Теперь он лежал открытый и пустой, слабо поблескивая при свете крошечного огонька зажигалки.